Глава 17. Чужие сны. Злой колдун держал перед собой великую корону, глядя на нее жадным взором. Черные губы его шевелились, то ли уговаривая, то ли заклиная, но корона молчала. «Ты отзовешься!» — шипел старик камень. «Ты мне ответишь!» «Не трогай ее!» — воскликнула Кая и проснулась. Она выбралась из гнезда и направилась к краю обрыва, с которого туны улетали на охоту. И долго стояла там, вздыхая, глядя на уходящие вдаль голубоватые леса. У тунов хорошо, спокойно, сытно, но как забыть о короне? Поначалу Кая гнала от себя мысли о шаманском венце. Так ей было стыдно. Предсказание Сельги сбылось в точности. Она была слишком слаба, чтобы удержать такое сокровище. Хорошо еще, что сама осталась в живых. А венец, как и посулила Сельга, угодил в лапы к лесной нечисти. И виновата в этом только она, Кая. «Что ты будешь делать с моей короной, колдун?» — тихо спросила Кая вслух, держась за сосновую ветку и тщетно пытаясь высмотреть среди леса то самое озеро. «Зачем она тебе?» «Ничего не буду», — раздался рядом зловещий шепот. Кая подскочила, едва не рухнув в пропасть. «Кто здесь?» Соседняя скала шевельнулась, расправила крылья и захихикала. «А, это ты, Тениль?» Невидимка, только что неотличимая от скалы, выпрямилась, убрала с лица рыжеватые волосы и стала юной туньей с пестрыми с просенью крыльями. «Ах ты, мокрая куропатка! Я-то перепугалась!» «Ничего болотный сейд не станет делать с твоей злой шапкой», — сказала Тениль. «Спрячет подальше, да и все». «Почему?» «Потому что он не совсем дурак», — раздался рядом знакомый голос. Кая схватилась за голову. «И Анка тут?» «Конечно», — усмехнулась Тунья. «Он следит за тобой, как за птенцом. Вдруг споткнешься, да и свалишься вниз». Глубокая тень от корявой сосны шевельнулась и шагнула к Кае. «Ну и зачем?» — укоризненно вздохнула Кая, бросая взгляд на Чернокрылова. «Янне попросила?» «И да, и нет». «Как это?» «Янне тревожится за тебя», — ответил Анка. «Она говорит, ты не поправляешься, а чахнешь. Но если бы не она, я бы и сам взял тебя под свое крыло. Ты мне по душе, вернее, нам всем», — поправился он, покосившись на Тениль. «Мы хотим тебе помочь». «Но как помочь тому, кем завладел дух рогатой шапки?» «Вот именно!» — поддакнула Тениль. «Хватит о ней думать! Пошли песни петь!» «Если бы это было так легко!» — уныло подумала Кая. «Тениль не понять. Она обычная девушка-птица, а вот Анка из рода колдунов, как и Янна, его мать». Когда Кае об этом сказали, она была поражена. Эти двое выглядели ровесниками. Но потом, приглядевшись к тунам, она поняла, что вообще не может распознать их возраст. Кто стар, кто молод. Янне оказалась гораздо старше, чем думала Кая. Она правила племенем уже не первое поколение. «Когда тун вылетает из гнезда, он считается взрослым», — рассказал ей Анка. «Старых тунов, в отличие от старых людей, не бывает. С годами туны становятся лишь сильнее. Они набираются мудрости и опыта. А когда чувствуют, что силы начинают покидать их, сами улетают в последний полет, над морем, на полночь, в мир духов». Анка же был молод, по меркам тунов, не намного старше ее самой. Однако его жизнь совсем не походила на жизнь сородичей. У него не было своего гнезда, не было ни жены, ни птенцов. Он не летал на охоту вместе с прочими и никогда не участвовал в кровавом дележе добычи. Он жил отдельно, чем занимался, неизвестно. И, как однажды проговорилась Тениль, лишь с появлением Каи стал чаще бывать в гнездовье Кивутар. Обычно же они подолгу его не видели. «Верно, это потому, что он сын Янны и урожденный чародей», — думала Кая. «Поди пойми обычаи тунов». «Давно хотела спросить», — заговорила Кая. «Почему вы не предупредили меня? Почему прятались и ждали до самого последнего мига, когда злобный сейд почти утопил меня?» Анка и Тениль переглянулись. «Ну, во-первых», — заговорила Тениль, — «дело в твоей рогатой шапке. Ты же не просто так носила ее с собой. Ты славная птичка Саами, в тебе нет зла. Но то, что ты несла с собой в берестяном коробе, оно недоброе и очень сильное. И если бы ты призвала его на помощь, кто знает? Вы ждали, что я воспользуюсь короной? Да, а потом мы увидели, что ты даже не попыталась ее достать и поняли, что тебя надо спасать. Но почему вы не унесли и короб? Он ведь плавал в воде рядом со мной. Нам он не нужен, сухо ответил Анка. Кая помрачнела, испытывая непонятное разочарование. «Да вы просто побоялись», — буркнула она. «Вы такие когтистые, крылатые, могучие и боитесь какого-то старого болотного камня». Тениль бросила тревожный взгляд на Анку. «Дело не в страхе», — со странной горечью сказал он. «Дело в том», — проговорила Тунья, косясь на Чернокрылого, «что нам велено держаться от хищного сейда подальше. Мы живем в скалах, здесь мы в безопасности. Зачем нам вражда с этим болотником? Это не наше дело». «Значит, вы приглядывали не за мной, а за короной», — буркнула Кайя. «Ты вовсе меня не слушаешь», — встопорщила перья Тениль. «Твоя корона пропала, и хорошо». «Нехорошо», — запальчиво ответила Кайя. «Надо вернуть ее. Вы думаете, хищный сейд не посмеет к ней обратиться? А я уверена, что посмеет. Что, если он обретет с ее помощью дар полета и доберется до вас?» «Великая Акка Лоухи давно уже приказала нам держаться подальше от хищного сейда», — неохотно произнес Анка. «Если свяжетесь с ним, дорого заплатите», — сказала Акка. «Она знает прошлое и грядущее. Но Чайка тоже права. Хищный сейд может обернуть рогатую шапку во зло». «Что же нам делать?» — всплеснула руками Тениль. «Не знаю», — буркнул Анка. «Как мать решит». «Тут и думать нечего. Янне поступит так, как велит ей Акка Лоухи», — сказала Тениль. Кая хотела пуститься в спор, но не стала. Ее вдруг посетило скверное предчувствие. Беседа тунов, летящие по небу облака — все вдруг стало неважным. Все, кроме того, что происходит где-то вдалеке, на темном лесном озере. «Колдун взял великую корону», — подумала вдруг Кая, почти не сомневаясь, что так оно и есть. «Он готовится надеть ее». Один из отвесных каменных столпов, на которых обитали туны, поднимался выше остальных. Он был подобен посоху, воткнутому кем-то из богов в самую макушку хребта летучего камня. Верхушка его уходила в облака. Упрямые сосны пытались расти и на нем, но понемногу сдавались, и на самой высоте оставались лишь ветер да голые камни. Кая была упрямее сосен. Она карабкалась наверх уже так долго, что потеряла счет времени. Лишь раз она случайно глянула вниз и больше ни разу не отвела взгляда от трещин, за которые цеплялась, куда ставила ноги. Позади легкой тенью следовал Анка, перепархивал с камня на камень. Ему было куда легче, да и головокружительная высота не пугала, а пьянила его. Но странная затея Каи, ее непонятное упорство тревожили Туна. «Что ты задумала, Чайка?» — наконец не выдержал он. «Неужели ты собираешься добраться до самой вершины? Ты не забыла, что у тебя нет крыльев? Я, конечно, подхвачу тебя, но, может, достаточно?» «Нет», — задыхаясь, отмахнулась Кая. «Мне нужно еще выше». Наконец, почти выбившись из сил, она растянулась на скальной площадке шириной не больше ее самой. Анка устроился на высохшем корне прямо над пропастью, куда Кая боялась даже смотреть. «Анка!» «Что, Чайка, спускаемся?» «Прошу, расскажи о тунах. Я хочу знать о вас больше». Анка вздохнул. «Что ж, слушай. Наша мать-прародительница Акка Лоухи, вечная и могущественная. Однажды, преследуя злых врагов, она обернулась великой птицей, и из перьев, что выпали из ее крыл, родились 12 первых дочерей. От них пошло множество родов. На далеком западе у ревущего моря поднимается великий утес. Там гнездовье старшего рода Ловьятар. Сотни гнезд прямо в скальных пещерах. Внизу под утесом стоит большая человечья гавань. Множество смелых мореходов приходят торговать с Пахьелой». «Говори еще». «А на далеком севере, где всегда снег и лед, властвует род Этелетар. Это другие туны, совсем не такие, как мы. Они могучи, покрыты толстым пухом, у них огромные когти на лапах. Говорят, они могут унести ледяного медведя». «А великая Акка Лоухи? Где она живет?» «Великая Лоухи живет в двух мирах», — сказал Анка. «В мире богов и в своем скальном чертоге, в гнездовье Ловьятар». «Она в самом деле богиня?» «Как можно сомневаться? Аккалоухи — богиня, которая решила жить среди смертных. Она бесконечно древняя. Я думаю, ей тысячи зим, а может и десятки тысяч. Мы не знаем. Она прекрасна и сильна. Она превзошла всех в колдовстве. У нее серебряные волосы и женский облик, потому что ей так хочется. Она даже мужей берет только из... Анка прикусил язык и нахмурился, словно сообразил, что сболтнул лишнего, но Кая не заметила. «Откуда ты все это знаешь?» «Янне рассказывала. Она родилась в гнездовье Ловьетар. Давным-давно, по приказу Аккилоухи, мать привела наше племя сюда, а я родился уже здесь, на этих скалах. Мы маленький род, живущий в теплых краях». «В теплых?» — хмыкнула Кая. «Да, тут хорошо. Тут леса, реки и озера. Тут столько добычи. А еще здесь почти нет людей, кроме изгнанников на берегу. Но они никогда не уходят далеко от моря». «Я не хочу о них вспоминать», — помрачнела Кая. «Они пытались погубить меня». Анка поглядел на девушку долгим неподвижным взглядом. «Тебя зовут Чайкой, хоть ты и без крыла», — тихо проговорил он. «Ты такая милая. Ты похожа на птенца-подлетка». «Я уже взрослая», — возразила Кая. «Не будь я ученицей шаманки, меня давно бы выдали замуж, и у меня уже были бы свои птенцы». Анка усмехнулся. «Вы сами поражаете нас, тунов. Вы ползаете по земле, не видя ни простора неба, ни красоты мира. Вы должны быть из-за этого в вечной скорби, однако все время веселитесь. Знаешь, у нас нет таких песен, как у вас. Споешь мне? Потом, когда спустимся». Кая кивнула, а потом сказала. «Помнишь, Анка, я рассказывала тебе о своем сне, о Короне и о хищном Сейде. Он приснился мне снова, и в новом сне колдун все же решился ее взять». «И что колдун сделал с Короной?» «Воткнул зачарованный нож в ее синий глаз. А дальше было самое страшное». Кая помрачнела, вспоминая. «Нож рассыпался прахом, затем крик, пронзительный, но безмолвный. А потом тишина, жуткая тишина, и понемногу начинает темнеть. И вот я вижу огромное облако. Оно медленно поднимается в небе над лесом, нависает над ним. Хищный Сейд тоже его видит. Корона выпадает у него из рук. Морская стена, — лепечет он. Такой ужас звучал в его словах. И тут я проснулась вся в поту. Знаешь ли, что такое морская стена?» «Нет», — тихо ответил Анка. «А я знаю. Моя наставница, Акка Кэр, владела заклинанием призыва морской стены. Иногда воля колдуна или гнев морского бога поднимают море выше деревьев и гор. Оно встает на дыбы и идет на берег, сокрушая все на своем пути. Я сама не видела такого, хвала богам, но в моем сне весь ваш лесной край стал одним кипящим котлом». «Ты думаешь, такое возможно?» «Я не знаю. Но я должна подняться как можно выше, к самому небу, и воззвать к Коврайу, раз уж он не слышит меня внизу. О, учитель шаманов, не позволь злому камню обратить мою корону во зло!» Кая тряхнула головой, прогоняя пугающие видения. «Я отдохнула. Давай-ка еще выше. Еще!» «Чайка, тебя шатает!» Кая, не слушая, ухватилась за тот самый корень, на котором только что сидел Анка. Подтянулась, поставила ногу на выступ скалы и случайно взглянула вниз. «А-а-а! Мир перевернулся вверх ногами!» Руки и ноги враз ослабели. Кая сорвалась и, кувыркаясь, полетела вниз. Крошечный живой комок среди ледяного воздуха, тучи вечных скал. Свист крыльев, рывок. Анка подхватила ее, крепко прижав к себе. Кая изо всех сил обхватила его за шею. Вокруг свистел ветер, но ее поразила разница между маховыми перьями туна, жесткими и острыми, как железные ножи, и нежным теплым пухом на его груди. Кая ослабила хватку и уткнулась лицом в короткие перья. «О, маховая матушка, о, даритель душ! Я обнимаю нелюдя, летящего среди туч в полуночной стране духов и чудовищ. Почему же мне кажется, будто я попала домой?» Кая спала, свернувшись клубком в плетеном гнезде. Над скалами сияло усеянное звездами небо. Ночь была пронизывающе холодной, напоминая о том, что лето не вечно. Но Кая не чувствовала холода. Ей снился сон. Чудесный, волнующий сон. Синие сумерки, пронизанные рассеянным светом. Пространство колышется, переливается, вспыхивает и гаснет. Вверх, к незримому небу, бегут шустрые воздушные пузырьки. Каменная чаша, чьи края теряются в синей дымке, а в чаше сплелись клубком две огромные черные змеи, муж и жена. Они свиваются и скользят, нежно касаясь друг друга длинными гибкими телами. Они ласкают друг друга, упиваясь близостью. Эти двое – величайшее сокровище друг для друга. Их плавный, медленный танец – неисчерпаемый источник жизни. Их глаза, желтые у мужа, синие у жены, неотрывно смотрят на супруга с гордостью, почитанием, восхищением. Они счастливы и беспечны. Даря друг другу наслаждение, они парят среди бескрайнего синего моря. Или это безмятежное летнее небо, полное сияющих звезд? Кая проснулась и увидела, что утренняя звезда глядит прямо в лаз гнезда, сияя среди розоватого рассветного неба. Девушка еще долго лежала, глядя, как одна за другой гаснут звезды, и улыбалась неведомо чему. Кто эти змеи? Кажется, весь мир радуется их любви. «Вот бы я стала Туньей», — явилась Кае мысль, которая уже не раз исподволь посещала ее. «Род Кивутар был бы моим родным племенем, Янне — наставницей и защитницей, Тениль — любимой сестрицей. Ах, как я мечтала о сестре, когда глядела на других детей Сихерти. И Анка...» При мысли о нем Кая опомнилась. «Но я не Тунья», — сказала она себе. «Род Кивутар не мое племя и никогда им не будет. Уходите, напрасные мечты». Кая сама не заметила, как снова задремала. Теперь ей снилась заснеженная тундра. Мела поземка, кое-где качались торчащие из снега сухие ветки, и небо и земля непрерывно двигались, ползли снежными струями, велись белыми вихрями. Сколько таких пустынь преодолела Кая в своем детстве. Но нечто огромное упорно двигалось сквозь пургу, не сворачивая с пути. «Ты не видела моего мужа?» — раздался голос из тьмы. Кая подняла голову и увидела, что с ней заговорила смуглая женщина, сидящая верхом на удивительном косматом чудище. Вся морда громадного зверя, казалось, состояла из одного длинного тяжелого рога. Тело зверя терялось в пурге. «Твоего мужа? Его изгнали из этого мира. Огненная стрела пронзила его сердце. Где же он?» «Но если его изгнали, верно, он мертв?» — робко проговорила Кая. Смуглая синеглазая женщина со шрамами на лице усмехнулась. «Чепуха! Он не мог умереть! Он корень этого мира, а из мрака корней рождается сама жизнь. Ему нельзя умирать. Поэтому я ищу его, чтобы мир не погиб в огне его мести, чтобы мы снова стали счастливы». «Куда же ты?» «На полночь, до самого последнего предела. И если не найду его в этом мире, поставлю на краю земли вежу и буду его ждать». Когда Кая окончательно проснулась, было уже совсем светло. «Мне нельзя оставаться», — сразу подумала она, и решение ее было твердо. «Даже если туны примут меня, я всегда останусь бескрылой. Как сказал Анка, птенец подлеток. Нет, моя судьба не здесь». «Что с тобой, птичка Саами?» — спросила Янна, поворачиваясь к девушке. Туны и туньи, кружком сидевшие на соседних валунах и лакомившиеся сырой семгой, разом умолкли и тоже уставились на гостью. Кая вздохнула, собираясь с духом, но прежде чем она успела сказать хоть слово, Янна печально произнесла. «Ты решила нас покинуть?» «Да, мне пора уходить», — склонила голову Кая. «Мне снятся очень тревожные сны. Боги как будто хотят сообщить мне о чем-то. Я еще не поняла, о чем именно, но я не могу больше тут оставаться». «Как скажешь, чайка», — согласилась Янна. «Куда же тебя отнести? Мы знаем несколько мирных племен оленных Саами, что кочуют неподалеку от южного предела Пахьелы. Отнесите меня обратно к лесному озеру». Туны разом зашелестели крыльями, поднялся встревоженный клекот. «Зачем?» «Я вызову хищный камень на бой». Анка издал глухой клекот. На плечах и загривке встопорчились перья. «Зачем мы тебя выхаживали?» — гневно воскликнул он. «Даже не думай об этом, чайка, ты погибнешь зря!» «И воробья своего не спасешь, и железную шапку не вызволишь, и сама сгинешь», — добавила Янна. «Вы не понимаете», — сбивчиво заговорила Кая. «Я и Великая Корона, мы связаны незримыми узами. Может, даже как Кекер я попала только ради этой короны. Помню, как в буре мне явился облик синеокой женщины. И вот опять во сне. «Синие очи у тех, кто глядит в мир богов», — заявила Янны. «А еще у тех, кто сам бог». «Или кто готовится уйти за кромку раньше срока», — буркнул Анка. «Даже если дух короны выбрал тебя, ты не знаешь причин». «Я уверена», — перебила его Кайя. «Если корона ко мне не вернется, скоро случится нечто ужасное. Очень скоро». Янна внимательно глядела на девушку, и губы ее кривились в печальной улыбке. «Это все не ты говоришь, а железная шапка», — сказала она. «Она владеет тобой, как и раньше, а может, даже еще сильнее. Твоей волей, мыслями, даже с нами. Ты не успокоишься. Что же нам с тобой делать?» «Отнесите меня к озеру!» «Нет», — качнула головой Янны. «Не для того мы спасали тебя, чтобы ты вот так понапрасну погибла. Лучше бы ты осталась жить у нас. Анка уже говорил об этом, и в сущности я не против. У тебя нет своего рода, почему бы не стать частью нашего? Ты нам нравишься. Ты совсем птенчик, но уже повидала жизнь». «И ты знаешь столько песен?» — послышался голосок Тениль. «Она вас не слушает», — мрачно заметил Анка. Янна воздела руку, призывая к тишине. «Я знаю, как нам поступить. Чайка, ты ведь уже знаешь о ледяном гнезде?» «Да, это святилище вашей богини. Ты готова с ней встретиться?» Острые хребты гор тянулись внизу, то выныривая из сосновых крон, то вновь теряясь в них. Туны летели на север, словно огромные орлы, широко распахнув крылья, скользя на воздушных течениях. Кайя сидела в плетеной корзине, которую без всяких усилий несли два взрослых туна, и глядела вниз, на проплывающие под ней леса и горы. И если ее сердце и стучало чаще, не полет был тому причиной. «В горах летучего камня тысячи пещер», — вспоминались ей слова Янны. «Одни мертвые, другие живые. Мы никогда не спускаемся в эти пещеры, да и никому не следует туда ходить, кроме сейдов. Это их святилище». Однако ледяное гнездо нам указала сама великая Акка Лоухи. «Здесь встречаются камень, вода, свет и лед», — сказала она. «Здесь будете беседовать со мной». Вскоре летевшая впереди Янна сложила крылья и устремилась вниз. Кайя, как ни вглядывалась, не видела никаких примет пещеры. Удивительно, но сперва она ощутила холод. Волна мороза окатила ее и ушла, оставив изумление и мурашки на коже. А лапы тунов и днище корзины уже коснулись земли. Кайя, пошатываясь, вылезла из плетенки и огляделась. И снова никаких примет пещеры. Лишь серая, в белых пятнах каменная стена среди деревьев и колючих кустов. И лишь потом Кайя заметила, что стена не покрыта лишайниками, а побелела от инея. Янна оглянулась и махнула Кайе рукой, приглашая следовать за собой. Все остальные туны даже шага не сделали в сторону покрытой изморозью стены. «В ледяное гнездо можно входить лишь нам, чернокрылым потомкам Ловьетар», — негромко проговорила Янна. «Остальным тунам сюда вход заказан, не говоря уже о людях. Но у тебя особая судьба, Чайка, и Акка Лоухи уже приметила тебя». «Анка тоже может сюда входить?» — спросила Кайя, спеша по заросшей тропинке вслед за величавой туньей. Молодого туна сегодня с ними не было. Девушку удивило и немного огорчило его отсутствие. «Он был здесь однажды», — набронила Янна. «Лоухи кое-что сказала о его будущем, и я больше не хочу, чтобы он сюда входил». «Что же она ему такое сказала?» — с тревогой подумала Кайя. Теперь они пробирались вдоль стены, от которой так и веяло зимним морозом. И вдруг, совершенно неожиданно, скала расступилась, и тропа нырнула куда-то вниз. «Сюда!» — раздался голос Янны. Кайя нагнулась и, держась за обжигающие холодные стены, спустилась в трещину. От увиденного у нее перехватило дыхание. Янна стояла посреди пещеры, а вокруг, переливаясь, мерцали кристаллы льда. Вся пещера была покрыта ими. Холод был такой, что у Кайи мгновенно онемели лицо и руки. Даже вдыхать было больно. Мелькнула мысль, вот бы здесь была Анка. Обнял бы крыльями, окутал теплом. «Иди за мной, Чайка!» И они пошли вниз, из пещеры в пещеру, из чертога в чертог, будто внутри сверкающей каменной щетки среди синеющих кристаллов. Наконец, Янна остановилась и распустила крылья по земле в почтительном поклоне. Кайя застыла у нее за спиной, глядя на широко распахнувшую крылья женщину, что летела им навстречу из синей тьмы. У женщины были развивающиеся волосы и пронзительный взгляд. Она выглядела молодой и старой, казалась одновременно стремительной и неподвижной. «Это изображение», — поняла наконец Кайя. «Она вырезана изо льда». «Мне кажется, я была здесь», — прошептала она. «Так и есть», — понижая голос, ответила Янны. «Мы принесли тебя сюда, когда ты погибала, замученная хищным сейдом. Праматерь Лоухи дозволила оставить тебя в наших гнездовьях, выхаживать и лечить. И еще сказала кое-что насчет твоего железного венца». «Анка говорил, мой сын говорит слишком много», — резко отозвалась Янна. «Великая Акка предостерегла нас. Тот, кто захочет помочь тебе с венцом, умрет. Теперь понимаешь, о чем ты нас просишь?» «О, Янны!» — смущенно пробормотала Кайя. «Если бы я знала, не нужно вам из-за меня страдать. Не надо мне помогать. Не говори чепухи, мы уже тебе помогаем. Но на этот раз с великой Аккой будешь говорить ты сама». Янна отступила в сторону, пропуская девушку вперед. «Иди». Кайя медленно пошла вперед, шаг за шагом среди мерцания ледяных кристаллов. Внезапно лютый холод сковал ее ноги. Вода, такая прозрачная, что Кайя даже не заметила ее, пока не оказалась в ней по колено. Подземный поток медленно стремился из тьмы во тьму, беззвучный, невидимый и студеный до жути. «А если ноги сведет?» — теснились тревожные мысли. «А если дальше будет глубже, по пояс, по горло? Что ж, тогда поплыву». Кайя стиснула зубы и пошла вперед. Боль от ледяной воды пробирала до костей. Вода поднялась до бедер, когда девушка оказалась прямо под изваянием. Ледяная женщина-птица нависала над ней, раскинув синеватые крылья. «Приветствую тебя, Акка Лоухи!» — хрипло проговорила Кайя, склонив голову. «Боги ведут меня тропами во тьме. Укажи верный путь и, пожалуйста, помоги мне вернуть великую корону. Я прошу не ради собственной силы или власти. Мне кажется, это судьба». Девушка замерла на полуслове от страха и изумления. Ледяная старуха улыбнулась. «Внучка старого камня», — эхом раскатился шелестящий голос в темноте. «Что молвишь, Акка?» — пробормотала Кайя. Но улыбающийся лик вновь был недвижим. Продуваемая ветрами лесистая гора после ледяной пещеры показалась Кайе теплой, уютной и ослепительно светлой. Да и лица тунов стали спокойнее и мягче, будто согретые солнцем. Видно, ледяная женщина сказала нечто, успокоившее их тревогу, хотя Кайя ничего не поняла. «Мы не станем помогать тебе с железной короной», — повторила Янна перед тем, как лететь обратно. «Не станем, да и не сумеем. Железный венец не для крылатых жителей вершин. Но теперь мы знаем, кто сможет».